Глава 7. Два куска лейкопластыря крест-накрест белели на боку. В центре, где рана, был бугорок, испускающий легкое золотистое свечение. Если нажать, болит. Если не нажимать, тоже болит, но совсем чуток. Убрав с раны палец, пригоршня сел и огляделся. Он был в заднем отсеке вагона, дверь наружу задвинули, хотя не до конца. В щель задувал холодный ветерок. Зябко, но это не болезненный озноб, как раньше, просто осень же, октябрь. Тем более, на нем только штаны и ботинки, рубаха валяется рядом, и оружия нет. Он поджал ноги, приготовившись вскочить, если понадобится. Нож на месте, исчезли только пистолет с автоматом и силовая винтовка. «Химик», — пробормотал он, выпрямляясь. «Химик, мы снова вместе, что у тебя?» Из соседнего отсека доносилось слабое ритмичное шебуршание. Сообразив, что исчез также и артефакт из кармана, пригоршня снова глянул на рану. «Получается, ее обработали желе?» «Черт знает, надо спрашивать у того, кто обработал». Когда его вырубило, стащили рубаху, уложили под бортом и занялись раной. Потом ушли и оружие с собой унесли. «А деньги?» Он открыл небольшой карман на лодыжке, куда сунул купюры из сейфа. «На месте. Лежит тугая пачка, перехваченная резинкой. То ли не заметили, то ли не взяли. И, кстати, тут же поблизости, то есть совсем-совсем близко, должна лежать гораздо большая сумма. Это к на пару нулей большая». Доносящийся из другого отсека звук не стихал. Он натянул рубашку и пошел к проему в перегородке, застегиваясь на ходу. Сообразив, что химик до сих пор не ответил, позвал громче. «Агент! Сеанс связи объявляется открытым!» И снова ответа нет. «Что случилось?» В отсеке с мониторами пригоршня в одном из шкафов увидел брезентовую куртку, достал и натянул. Воровато оглядевшись, встал у крайнего шкафа. «Химик!» Молчит. «А может, подслушивает?» Затаился шпион, уши торчком и слушает, чем занимается пригоршня. «Они агенты, контрразведчики и разведчики, лазутчики и шпионы, народ вредный, коварный, недобрый. Хотя химик, вот чувствовал пригоршня по разговору, нормальный мужик. Ясно, что у него свое задание, свои цели, совсем не совпадающие с простой конкретной целью пригоршни, но не получалось относиться к агенту как к врагу. Пригоршня теперь о майоре Титомире думал как о враге, а химик для него оставался нейтралом, даже в чем-то симпатичным. Тем паче он все же научник, ботаник-лаборант, и армейская контрразведка для него как бы второе место службы. Тихий ритмичный звук все не прекращался. Пригоршня еще раз огляделся и обхватил верхнюю часть шкафа. От предвкушения у него вспотели ладони, руки скользили по металлу, он взялся крепче и потянул. На себя, потом в сторону. Клац! Шкаф, на треть провернувшись вокруг оси, отъехал вбок вместе с круглой подставкой, которая была не частью пола, как казалось, со стороны, а крышкой. Открылась ниша в полу, широкая и неглубокая. В ней стояли несколько открытых пустых контейнеров для артов и в глубине железный чемоданчик. Сердце заколотилось в бодром ритме военного марша. Пригоршня присел, схватил чемоданчик. Тот был закрыт на обычный замок, никаких шифров. Стараясь не стучать, чтобы химик не услышал и не заинтересовался, чем там занимается полевой агент, он поставил чемодан возле сдвинутого шкафа, щелкнул замком и открыл. Гладкие металлические стенки и эластичные ремешки на скобах. В душе все опустилось. Никаких банкнот. «На тебе, пригоршня, выкуси и подавись, нет денег». «Так, и где же они?» Кладя чемодан на место и сдвигая шкаф, он напряженно размышлял. Деньги забрал майор Титомир, это самое вероятное. Почему вытащил из чемодана? Только одна причина. Ходить по зоне с ним неудобно, купюрами лучше набить рюкзак. То есть, даже если майор с остатками своих людей выехал отсюда на амфибии, все равно рюкзак сподручнее. Да и внимания не привлекает. Итак, что мы имеем? Майора с капитаном Ковачем нет, научников нет, денег нет, амфибий нет. Сталкеров, которые должны были принести сюда доминатор, тоже нет. По крайней мере, в поезде или рядом. Он направился в хвост вагона, слыша доносящееся оттуда ритмичное вжиканье. Знакомое такое. Взявшись за нож, пересек помещение с мертвыми солдатами и остановился на пороге заднего отсека. Пандус по-прежнему был опущен, открывая вид на уходящие назад рельсы. Под стеной на запасном аккумуляторе сидел невысокий человек и оселком правил заточку. Как точат ножи, пригоршня видел неоднократно, но вот заточку ни разу. Да еще такую. Тонкая, длинная, хищная. Деревянная рукоять в железных кольцах, на конце ее кольцо с цепочкой. Зловещий инструмент. Когда пригоршня вошел, коротышка глянул на него и встал, сунув заточку в рукав длинного брезентового плаща. Плащ словно хорошенько подержали в чане с кровью, а потом изваляли в смоле или дегте и дали всему этому застыть. Получившийся черно-красный камуфляж просто-таки пугал. Еще на коротышке был свитер, плотные штаны и черные берцы с выпуклыми железными подковками на носках. Плащ расстегнут, виден пистолет в кобуре, причем с рукояти свешивается непонятная кожаная петля. Коротко остриженные волосы торчат густым ежиком, лицо круглое, бледное, а глаза — разноцветные глаза. Правый светлый, левый темный, почти черный. Пригоршне почудилось, что левое плечо коротышки ниже правого, да и левую руку он держит как-то не так. К борту вагона возле аккумулятора была прислонена снайперская винтовка, которую Пригоршня с первого взгляда не признал, но потом понял, что это израильский галац. «Привет, братан», — сказал он. Почти все начинают робеть, попадая в компанию незнакомцев, и поэтому, чтобы не мяться с ноги на ногу и не мычать, Пригоршня всегда сразу уверенно заговаривал. Если на старте не тушуешься, то сходу разговор бодро идет, без заминок, и знакомство проходит легко. «Это ты меня заклеил?» «Так закупорил? Ммм!» Он потрогал пластыревый крест. «И не болит почти, надо ж. А ведь рана вредная». «Желе гасит боль», — пояснил коротышка. Голос у него был немного невнятный, да и рот изгибался чуток кривовато, одна половина несинхронна с другой. Пригоршня пригляделся к незнакомцу. Левое плечо, левая рука, левая половина рта, еще глаз. Его что, после выброса парализовало на левую сторону, а теперь отпустило, но он все еще не до конца владеет половиной тела? Или выброс тут ни при чем, это что-то застарелое? Тут его внимание привлек рюкзак, лежащий за аккумулятором. Рюкзак светился, и это не фонарик там горел. Это было аномальное сияние артефактов, только не черное, как у кляксы, и не золотистое, как у желе, а синеватое. Оно было ярче с того бока, где на клапане кармана висел небольшой железный ящик. Такое свечение Пригоршня видел вокруг контейнеров, в которых вместе с Витькой или в одиночку вывозил контрабандные арты из комплекса. Он всегда думал, что мерцание видят все, ему и в голову не приходило с кем-то это обсуждать. Но оказывается, он один такой, иначе с чего бы химик так удивлялся. Коротышка повел головой в сторону борта. На откинутом сиденье была расстелена тряпица, а на ней лежало желе. «Гляжу, ты совсем мало задействовал», — одобрительно кивнул Пригоршня, присмотревшись к карту. «Слушай, а ты вообще знаешь, в кого выстрелил?» «Дымный пес. Почему он бежал за тобой?» «Вот если б я знал. Так ты в курсе, что это за зверюга?» Собеседник неопределенно повел плечами. «Никто не знает. Они бывают разные. Появляются, исчезают. Другие. Другие? Всякие непонятные твари. А иногда люди. Ну или кто-то похожий. Говорят, они приходят из блуждающего города. Но если...» — начал Пригоршня. Коротышка резко повернулся к проему опущенного пандуса, замер на секунду и бросился к своей винтовке. Только полы темно-красного плаща взметнулись. Подхватив галац, упал сбоку от проема, выставил наружу ствол и прошипел. «Не маячь!» Пригоршня тоже заметил движение снаружи и присел. Кто-то шел в паре десятков метров от поезда. Не шел, крался, пригнувшись. На корточках, подковыляв коротышки, Пригоршня улегся рядом. Слева по рельсам приближался человек в камуфляже и кожаной куртке, наголо бритый, с длинными усами. В руках его был обрез. Пригоршня спросил. «Кто это?» «Минус», так называют. «Сталкер?» «Бандит, наемник. Всегда работает с вертлюгой и хилым. Они из банды Горбуна». «Сколько красивых имен за один раз», — прошептал Пригоршня. Минус пересек рельсы и свернул в сторону двухэтажки, той самой, где, по словам химика, научники проводили свои опыты и где в подвале можно пересидеть выброс. «Пора познакомиться с этим мелким мужиком поближе», — решил Пригоршня. «Тут какие-то свои расклады, а он ничего не знает и ничего не понимает. Это нехорошо». Покосившись на коротышку, который вел за Минусом стволом винтовки, он сказал... «Кстати, меня звать Пригоршня. Я из комплекса. КЗ номер один». «Так и подумал, что с периметра». «А ты кто?» «Красный ворон». «Мощное погоняло». «Сталкер?» Минус исчез из виду за краем проема. Отодвинувшись от пандуса, красный ворон уселся с поджатыми ногами и неопределенно ответил. «Можно сказать и так». «А можно, значит, и не сказать». «Ладно, и что этот твой Минус здесь делает?» «Я решил, что ты сюда прибыл на стрелку с майором Титомиром. Принес ему кое-что, а?» Пригоршня по-свойски подмигнул. «Но тогда откуда взялся Минус и почему ты в него целился?» «Он со своими людьми выполняет всякую работу за деньги», — сказал ворон. «Если бригада здесь, то и вся банда Горбуна поблизости». «Так, братан». Пригоршня тоже сел, и коротышка повернулся к нему. «Давай внятно поговорим. Только я бы увереннее себя чувствовал, если бы ты вернул мои стволы. Они ж вон там в углу под ветошью лежат, а? Ты мне помог дважды с тем псом и с раной, поэтому я тебе благодарен, век не забуду, все такое». Я тебя валить не собираюсь, и ты меня валить не собираешься, иначе бы уже сделал это. Так что мы не враги. Но когда один со стволами и ножами, а второй голый, то это в натуре нарушает мировую гармонию. Поэтому... «Дверь открыта?» — перебил ворон, и Пригоршня осекся. «Что? Какая дверь? На другом конце, в борту? Ну да, открыта». «Плохо. Могут войти через нее». Тут из соседнего отсека донесся слабый шум, и по полу вагона к ним покатился ребристый металлический лимон. Пригоршня с вороном успели переглянуться и рыбками нырнули в проем опущенного пандуса. Скатившись по нему, упали на шпалы в тот момент, когда граната взорвалась. Она рванула почти у них над головами, прилично оглушив Пригоршню. Эхо взрыва еще не смолкло, когда на рельсы легла тень. Встав на колени, он увидел, как красный ворон ворочается, путаясь в плаще. Сквозь гудящий в голове звон колоколов донеслись тяжелые шаги и окрик «Лежать, не дергаться!». Повернуться он не успел, получил пинок ногой в спину и растянулся на шпалах. В боку закололо. Пригоршня перевернулся на другой бок и осторожно глянул через плечо. Пнувший его человек появился сбоку от вагона. Высокий, шея толстая, челюсть бульдожья в руках калашников. К бедру двумя ремнями прихвачена прямоугольная сумка, длинная, от поясницы и почти до колена. А вокруг сумки даже в глазах зарябило. Малиновые, золотистые, белые, желтые взблески. Месиво цветов, световые нити и щупальца переплетаются, вылезают наружу прямо сквозь грубую кожу, втягиваются обратно. Это что ж там у него, склад артефактов? Вряд ли бы здоровяк их так прямо вместе запихнул. Ведь это наверняка опасно, может начаться какая-то черт знает реакция между ними. Наверное, в сумке отдельные ячейки и в каждой по арту. Бандит ухмыльнулся, кивнул. Вот так, лежать, черти. Хилые, видишь, как они, редком, аккуратненько. В вагоне появился второй бандит, среднего роста, с узкими плечами, тощий. Сплюнул и осклабился. Я же лимонку правильно бросил. Вот они и легли, как положено, послушным девочкам. Пригоршня уже все понял. Здоровяк, то бишь вертлюга, стоял под бортом вагона и ждал. В это время Минус прошелся на виду, отвлекая внимание, а Хилый залез через дверь в дальнем отсеке, подобрался и бросил гранату. Дальше Красный Ворон с Пригоршней могли успеть выпрыгнуть, но их могло и накрыть взрывом. Однако не успели, тут их и принял вертлюга. «Ворон, ручку-то к карману не тяни!» Хилый тоже наставил на них калаш. «Вертлюга, чё пялишься? Тормозни его, а то я нервничаю!» «Минус, клиенты созрели и готовы к живому общению!» — крикнул здоровяк через плечо. Обошел Пригоршню так, чтобы не перекрывать Хилому зону обстрела, и подошвой вдавил левую руку Ворона в землю между шпалами. Пригоршня увидел, как губы Красного Ворона дрогнули. Он пытался сдержать гримасу боли. Вертлюга, нагнувшись, приставил к виску коротышки ствол. «А ты там лежи и не отсвечивай!» — прикрикнул Хилый на Пригоршню, тыча в его сторону автоматом. Пока вертлюга снимал с ремня Красного Ворона пистолет и нож, донесся хруст щебня, и в поле зрения появился Минус с обрезом в руке. «Парни, а зачем вы нас вяжете?» — спросил Пригоршня, немного меняя позу, чтобы видеть всех троих. Он постарался сказать это с этаким спокойным любопытством, хотя на деле никакого спокойствия не ощущал, ситуация была аховая. «Если у вас свои сталкерские разборки, так я ни при чем». «Сталкерские?» — хмыкнул вертлюга. «Какие мы те сталкеры? Мы честные бандиты». «Противоречия в этом не видишь, брат?» «Дохлый мутант тебе, брат, падаль!» «Слыхал Минус, как он нас назвал? Сталкеры!» «Это кто?» — спросил Минус. Он встал на рельсе, опустив обрез к земле. «Да мы без понятия», — ответил Хилый. «Торчал тут вместе с Вороном». «Что теперь делаем?» — Минус напомнил. «Заточка». «А-а-а!» — вертлюга, шагнув в бок, приказал. «А ну встать, воронок! На колени! Быстро, быстро!» «Думал, забудем? Мы-то, может, и забыли бы, а Минус наш памятливый! На колени!» Красный Ворон молча подчинился. Вертлюга, встав у него за спиной, упер ствол калаша в затылок. «Теперь, воронок, закатай левый рукав». Глядя на Минуса, Красный Ворон спросил. «Опоздали на стрелку с людьми из комплекса?» «Из-за выброса», — кивнул тот. «Рукав подыми». Ворон задрал рукав плаща, потом свитера. Под ним на худом запястье обнаружилось два ремешка, прижимающие к руке железную трубку. Из обращенного к запястью конца торчал край рукоятки с кольцом и цепочкой. «Достань!» «Медленно!» Вертлюга ткнул его стволом в голову, и ворон качнулся вперед. «Мизинцем подцепи и вытаскивай». Красный ворон, просунув в кольцо палец, потянул заточку из трубки. Когда скошенный кончик выскочил из нее, оружие закачалось на пальце. «Ух, страшная какая!» — высказался Хилый. Вертлюга добавил. «Теперь брось». «Эй, парни!» — снова заговорил Пригоршня, внимательно наблюдая за происходящим. «Так, может, вы меня отпустите? Я же вообще не при делах тут». «Ты кто такой?» — спросил Минус. «Я из КЗ, с периметра. На дрезине сюда приехал вслед за поездом. А тут этот мужик в красном плаще сидит». «А, так это военстал», — высказался Хилый. «Не по форме одет, сразу и непонятно. Падаль армейская». «Точно», — оскалился вертлюга. «Мочить не глядя. Ты из людей майора?» — уточнил Минус. Лицо у него было безразличное, ничего по нему не понять. «Я с ним в комплексе работал, но сюда не ездил ни разу. Сейчас вот впервые прикатил». Вертлюга ударом ствола по голове бросил Красного Ворона на шпал и ногой отшвырнул заточку. «Хилый, что в поезде?» — спросил Минус. «7 человек, а майора нет. И наушников я не разглядел что-то. Да и тачки ихней, которая тут сзади завсегда стояла». «Так они уехали?» — спросил вертлюга. Отойдя к вагону, он встал между Минусом и Хилым. Разноцветное сияние переливалось на пристегнутой к бедру длинной сумке, искрило, поблескивало. «Ворон, а ты откуда здесь взялся? Тебя султан прислал?» «Нет, проходил по своим делам». Увидел, что выброс спрятался в убежище наушников. Хилый потряс автоматом. «Врешь, падла!» «Хлопцы, врет он! Какие у него дела в пустом месте? Он сюда приперся, чтоб наши деньги присвоить. Или на султана работает, или сам. Решил сорвать нам сделку, урод. И арт заграбастать, и деньги. Только не дотумкал, что мы арт с собой не возьмем. Заткнись, придурок!» – перебил его Минус. Из-под лоби, оглядев бандитов, пригоршня окончательно понял. Их с Красным Вороном не отпустят и в плен не возьмут. Эти трое собираются убить Ворона, ну и пригоршню, раз уж попался под руку, и никакие переговоры не помогут. Внутри все сжалось. Смерть вполне реальная, зримая, нависла над ним. «Смотрите, что тут?» Хилый, по-прежнему стоящий наверху пандуса, отошел вглубь отсека и вернулся, показывая артефакт, окутанный золотым мерцанием. «Это желе, а?» «Ну!» — не поверил вертлюга. «Точно!» «Минус, ты видишь?» Хилый заметно возбудился. «Тут с полкило. Да это ж больше тех денег, что ведьмак нам за это дело. Заткнись!» — бросил Минус. «Арт вертлюге отдай. У него контейнер забит», — Хилый показал на сумку здоровяка. «Он там и так уже антик с качаном в одну ячейку сунул». «Дай сюда!» — вертлюга оглянулся. «У меня все под контролем. Гони арт на сохранение». Хилый нехотя передал ему желе. Вертлюга закинул калашников за спину, вжикнул молнии и стал запихивать артефакт в сумку. Разноцветное сияние заполоскалось, задергались щупальца света, и пригоршня вспомнил, как возле обломков дрезины сумел повлиять на излучение желе. «А что, если и сейчас?» Он мысленно потянулся к сумке. Осторожно, чтобы не рассеять поток сияния, взялся за толстую, медленно извивающуюся золотую нить. И у него получилось, нить дрогнула. В это время Минус сказал: «Говори, где деньги, Ворон. Те, что майор должен был передать нам за артефакт. Скажешь, не убьем. А если нет?» Хилый, вытащив из-под куртки небольшой холщовый мешок, потряс им. «Мы тебе голову того, чики-брики и в мешок. Ведьмаку снесем, он доволен будет. На опыт ее возьмет». «У меня денег нет», — все так же безучастно ответил лежащий на шпалах Красный Ворон. Он глядел в землю и словно не очень интересовался происходящим. «Майора здесь нет, наушников и тачки тоже, и денег. Если не тупые, сами поймете, что к чему». «Хочешь сказать, оставшиеся в живых укатили отсюда на амфибии с деньгами?» — насупился вертлюга. «Что-то мне не верится. Хотя...» Пригоршня почти их не слушал. Он определил три типа излучения, источниками которых наверняка были три арта, лежащие в разных ячейках. Внизу у колена здоровяка малиновая воронка, медленно вращающийся вихрь энергии. Вверху золотые нити желе, гибкие, подвижные, они высовывались наружу, извивались, дергались. И еще белые пульсации примерно посередине. Там словно кто-то дышал. Бледная дымка вырывалась из сумки и втягивалась обратно, чтобы через секунду снова выплеснуться. В сумке лежали и другие артефакты. Он видел грязно-желтые, зеленоватые и фиолетовые цвета. Но они были тусклее, едва заметны, а эти три аж слепили. Даже удивительно, неужели он один их видит? «А вы почему втроем?» – спросил Ворон. «Где Горбун, где остальные?» Минус постучал обрезом по бедру. «На подходе. Мы шли из разных точек, их выброс задержал сильнее. Но ждать не будем, если ты про это. Мне приказ Горбуна не нужен, чтобы тебя пристрелить». Малиновая воронка, белая дымка, золотые нити. Пригоршне казалось, что золотистый цвет плохо сочетается с малиновым. Хотя почему так, он сказать не мог. Было в них что-то, как у карбида с водой. Если соединить, зашипит и вспенится. Только здесь он чувствовал, реакция окажется посильнее. И еще, если пропустить нити через белую дымку, что плещется на середине сумки. Он напряженно раздумывал, одновременно глядя на себя, будто со стороны, и удивляясь. Да что вообще происходит? Чем он занят? Свечение, мерцание, мысленно потянуться? Бред какой-то. И в то же время пригоршня продолжал действовать и видел, что его усилия реально влияют на излучение артов, а значит и на сами арты, меняют в них что-то тонкое, едва уловимое. Когда он вонзил в малиновый вихрь несколько золотых нитей, те стали ярче и будто напряглись, а белая дымка загустела. Красный Ворон, приподнявшись на локте, пробормотал. «Значит, ведьмак решил кинуть майора, убить людей из экспедиции, забрать деньги, но и артефакт оставить себе». «Раньше ведьмак так не поступал». «Ты давно его не видел», — сказал Минус. «Ведьмак изменился, очень изменился». Вертлюга с Хилым неуверенно переглянулись, словно перемены, случившиеся с ведьмаком, их тревожили. Пригоршня все эти недомолвки и взгляды хоть и замечал, но не очень-то понимал и лишь смутно догадывался, что под ними скрывается. Ведьмак, банда Горбуна, Султан, Красный Ворон. Какие-то разные силы. Ох, и попал он в переплет. Прямо в центр чужой разборки. А ведь тогда в комплексе сразу после выброса хотел пулей метнуться туда, назад, схватить деньги и выскочить за периметр никем не замеченный. Пули, ха-ха. Вместо этого увяз, как в болоте в этой зоне. «Так что, кончаем их?» — спросил вертлюга и с удивлением покосился на свою сумку. Кажется, здоровяк что-то почувствовал, ощутил начавшуюся реакцию, надо спешить. Напрягшись, пригоршня мысленно скрутил большой пучок золотистых нитей в жгут, дернул его и воткнул прямо в центр малинового вихря. Тот запульсировал, вращаясь быстрее, затягивая нити внутрь себя. Они сверкнули, жгут начал распухать, наливаясь густым цветом. «Хлопцы, а ведь если Ворон все же не сам по себе, если его нанял Султан», — заговорил Хилый, так это значит, что он конкретно против ведьмака попер. Такую крупную сделку тому решил сорвать. Ну, это война, а? Точно. Вертлюга, нахмурившись, уставился на свою сумку и что-то пробормотал. Подняв обрез, Минус заключил. Ладно, кончаем военстал, а ворона вяжем и к ведьмаку. Пусть он его допрашивает. Ведьмак это умеет. «Жжет, сука!» – заорал Вертлюга, отшатываясь. Это было инстинктивное движение, резко отодвинуться от источника опасности. Но источник-то был пристегнут к ноге и, конечно, сдвинулся следом. Вертлюга, отпрянув, налетел плечом на Минуса, столкнул того с рельсы. «Да что ж это такое?» – здоровяк пытался отстегнуть верхний ремешок от ноги. «Печет как огнем!» «Она шевелится!» – крикнул Хилый. «Сумка твоя шевелится! Говорил же, нельзя желе туда совать!» Минус, слетев с рельса, упал на одно колено, вскочил и поднял обрез. Красный ворон перекатился на бок, поджав ноги. Его левая рука, до того скрытая под телом, метнулась к щиколотке, задрала штанину. Вокруг бедра Вертлюги набух клубок всполохов, от безумного разноцветия которых у пригоршни заребило в глазах. Он лег навзничь, прикрыл голову руками, понимая, реакцию уже не остановить. Своими манипуляциями он стравил артефакты, и сейчас что-то будет. Вертлюга, ревя во всю глотку, пытался сорвать с ноги второй ремень. Хилый, растерянно топчущийся на пандусе, шагнул к нему. Минус прицелился в красного ворона, но тот, выдернув из ножной кобуры черный пистолетик, выстрелил первым. Кажется, он попал в левое запястье, точно пригоршня не понял. Обрез выпал из руки бандита, закрутился на рельсы и слетел на шпалу. Минус, прижав руку к груди, бросился в сторону. Хилый с воплем открыл огонь, пули полетели над самой головой. Не вставая, пригоршня потянулся к обрезу, схватил и, перевернувшись на бок, выстрелил в Хилого. Огрызок срезанного приклада больно ткнулся в ребра, в самую рану. Зато выстрел согнул Хилого пополам и отбросил вглубь вагона. Крик Вертлюги сорвался в визг, его нога взорвалась. Клубок всполохов полыхнул и угас, и Вертлюга повалился на землю. Дернулся и замер, разбросав руки. От сумки ничего не осталось, нога превратилась в спекшийся почерневший огрызок. Красный ворон, схватив свою заточку, подбежал к мертвому здоровяку. Сорвав с него калашников, бросился вслед за Минусом. Пригоршня вскочил, проверив обрез, тот был однозарядным, перехватил его как дубинку и взбежал по пандусу. Хилый булькал текущей изо рта кровью, лежа на спине и прижимая руки к развороченному картечью животу. Одна нога дергалась, каблук часто постукивал по полу. Пригоршня ногой отшвырнул от него автомат и поспешил в угол вагона. Он еще раньше заметил там что-то, накрытое ветошью. Так и есть, силовик, вихрь и грач аккуратно лежали под бортом. Бросив обрез, пригоршня взял вихрь и повернулся. Бандит уже не шевелился, нога не дергалась. Над раскрытым ртом застыл красный пузырь. Из глубины станции донесся одиночный выстрел. «Химик, ты где?» – воззвал пригоршня, подняв с пола силовую винтовку, и грач потряс ими в воздухе. «Агент, кандидат, мне так не хватает твоего нежного голоса. Ты в этом всем хоть что-то понимал, а я уж тут вообще как младенец. Кому доверять, кто хороший, кто плохой? Походу, тут вообще нет хороших». Он махнул рукой и вспомнил, что видел на нагрудном кармане Хилова знакомую угловатую выпуклость. Подошел к бандиту и достал из его кармана пачку сигарет. Там же нашлась и зажигалка. Вообще-то он бросил несколько лет назад, но в такие моменты снова начинал тянуть. Пригоршня закурил, отметив, что руки немного трясутся. Побежать, что ли, вслед за красным вороном, помочь ему разобраться с Минусом? Нет уж, пусть сами свои дела решают. Шагнув к пандусу, он расстегнул куртку с рубашкой и осмотрел рану. Бугорок в центре пластыревого креста стал меньше и уже не светился золотом. А ведь желе сгорело в аномальной вспышке, убившей Вертлюгу. Прощайте, $50 000. Он сел на пандус, вытянул ноги. Куда поехали Титомир с Ковачем и научниками? Они прикатили на станцию, попали под выброс, выжили. Майору нужен доминатор, но сталкеров с Артом он не дождался. Майор не знает, что они задержались из-за выброса. Что ему делать? Глубоко затянувшись, пригоршня выпустил дым ноздрями. И вскочил, выронив сигарету, когда снаружи донеслись выстрелы. Сигарета покатилась, подскакивая на ребристых выпуклостях, упала между шпал. Раздалось гудение, зарокотало. Поезд дернулся, лязгнув сцепкой, и поехал. Край пандуса заскреб по рельсам со звуком, от которого свело челюсти. «Куда?» – заорал пригоршня, разворачиваясь к проходу в соседний отсек. Еще два выстрела, за ними короткая очередь. Поезд постепенно разгонялся. «В жопу континуума все эти дела!» – прорычал он и, подняв вихрь, побежал через вагон к электровозу.